У вас есть соперник, не правда ли? Да, сударь. Так, что он за человек? Не знаю, я его не видел. Ага, ну будем считать, что мы его знаем. Итак, вот приписка. Я знаю, что вы обещали руку вашей дочери другому. Но он человек благородный. Но... Пишите, это похвала сопернику. И стало быть, отец, который его выбрал, тоже благородный человек. О, как умно. Вот, так пишите. Он обещал мне отказаться от вашей дочери, когда узнает, что мои искания вам не противны. Но как же я могу сказать, что он обещал, когда его в глаза не знаю? А все равно, он человек благородный, не правда ли? А как благородный человек, разве он поступит иначе? Пишите, я непременно так хочу. Не могу надивиться сам себе, в одно время диктую письмо и обдумываю обед в лишенке. Приписка. Я знаю, что вы обещали руку вашей дочери другому, но он человек благородный. Он обещал мне отказаться от вашей дочери, когда узнает, что мои искания вам не противны. Все. Ну, превосходно! Роскошно! Просто роскошно! Так, сверните письмо и отправьте его. И поздравляю вас с успехом. Так, что там дальше? В кастрюле положи 3 полных соусных ложки. Дай соусу вскипеть. Ах, сударь, будьте уверены в моей благодарности. И положи подуток. Хорошо, ступайте. Нет! Я не хочу ничего скрывать от вас. Узнайте, в кого я влюблен и кто этот отец. Да зачем? Я не любопытен. Делаю добро из удовольствия. Да и какое мне дело до этого? Ну разве я мешаюсь в чужие дела, где меня не спрашивают? Да никогда в жизни. Отнесите-ка лучше письмо. Это всего важнее. Счастливый путь. Так он, конечно, счастлив будет, так будет путь в пути моем. Леонский вечно не забудет, кто помогал ему во всем. Теперь от радости, от счастья одно могу лишь вам сказать, что век без вашего участия моей бы свадьбе не бывать. Ну вот еще одолжил человека. Ой, да этот малый умный. Ну, конечно, умный. Он же слушает мои наставления, исполняет мои советы. Однако, пора на кухню. Леонский пошел от вас большой радости, но барышня идет сюда. Не худо бы вам с нею поговорить. Она хочет сказать вам что-то приважное. Хорошо. Надобно кончить мое любовное изъяснение. Я уверен в успехе. Да этот чертов Радимов пристал как с ножом к горлу. Разрешите, господин Пепейкин? Ну да, конечно. Будьте смелее, сударыня, скажите ему все. Он поговорит с батюшкой и уладит дело. Он на это мастер. Знаю ваше снисхождение, ваше доброе сердце. Ой, ну полноте, сударыня, это ничего не значит. Ну совершенно ничего. Слышала, что вы сейчас делали для человека, вовсе вам незнакомого. И я хотела... Кстати, об этом. Дело-то сделано. Да, я говорил с Радимовым, он согласен с ним видеться. Как, сударь? Батюшка согласен? Ну, разумеется, согласен. Но это еще не все. Девушка, в которую он влюблен... Вы, кстати, знаете ее? Да, мы знаем. Ну, так вот, дело сделано. Он женится на ней. Женится? Да. Вот подлинное счастье. Да я все уладил. Впрочем, отец, кажется, приупрямый. Да, он уж имел в виду другого зятя. Жених, верно, был какой-нибудь чудак. Знаете, брак по расчету... Ой, нынче только и видишь, Светь, только и видишь. Ой, хорошо, что я вступился, а то бедную девочку погубили бы ни за что, ни про что. А, наверное, никогда не забудет, чем вам обязана. Это было бы слишком неблагодарно. Да, сударыня, не должно быть неблагодарной. Да я награжден за все мои хлопоты, если вы одобряете их. Вот ваше лицо ручается мне за доброту вашу. Но как за душу мою лицо вам может быть порукой? Я тотчас это узнаю простую самою наукой, что вы душою хороши, я по лицу то вижу ясно. Лицо — зеркало души, а ваше зеркало прекрасно, а ваше зеркало прекрасно. Это одни комплименты, сударь, но будьте уверены, что я никогда не забуду, что вы сделали сегодня. Вы меня тронули до глубины сердца, и только с вашего приезда я узнала счастье. Ну, Рыбейкин, твои дела отличны. Не теряй времени, откроемся в любви. Ах, сударыня, у ног ваших, позвольте, тащите за бантик у вас на башмаках. Так больше уже не носят, да. Об этом можно прочесть даже в дамском журнале. Я не читаю дамского журнала. Так и никто не читает. А все-таки не мешало бы справиться. А я, кажется, помешал вам. Разумеется, братец. Ну, у тебя вечно привычка приходить не кстати. Я объяснялся в любви. Ну и каково же идут твои дела? Прекрасно. Я нравлюсь. Ну, мой характер нравится, понимаешь? Мои манеры. Мы только начали говорить, но так как ты помешал нам, то погоди. Я сделаю вам маленький сюрприз. Не скажу какой, но ты увидишь. Сам увидишь, я скоро вернусь. Видно, дело идет лучше, нежели я думаю. Наденька, ну а как тебе господин Репейкин нравится? Он очень любезен. Право. Такой обязательный, так добр. Узнавший его, нельзя не отдать ему справедливости. Ну, конечно, конечно. Он имеет достоинство, и если бы не проклятая страсть мешаться в чужие дела... Ну что ж, это не всегда дурно. Ты думаешь? Да. Да он, как видно, совершенно тебе понравился. Ну, милая, теперь я вижу, что можно тебе все открыть. Ведь я назначил его твоим мужем. Как, батюшка? Что это значит? Да разве он не открывался тебе в любви, когда я вошел? В любви? О, сударыня, не беспокойтесь. Разве вы не видите, что батюшка изволит шутить? Разве он не знает, что мы говорили о Леонском, когда он вошел? О Леонском? Как? Стало, Репейкин успел еще и с ним повидаться? Разумеется, он его и приводил давеча сюда. И Леонский осмелился быть здесь без меня? Батюшка, он не виноват. Друг ваш привел его. Что за странный человек? Право, нет. Вот, изволите видеть. Леонский любит барышню, барышня его, а уж Репейкин-то любит их обоих. Они так и условились, и дело сделано. Так Репейкин сам тут был. Но неужели ты... Батюшка, слова и поступки вашего друга совершенно меня обманули, ввели в заблуждение. Да вы и сами часто говорили, что Леонский очень любезен. Ну, оно все так. Он еще недавно поступил со мной приблагородно. Но если он любит тебя, почему не обратился прямо ко мне? Вот, сударь, письмо от барина к вам. Так, ну посмотрим, посмотрим. Так. Будьте покойны, бояться теперь нечего. Ой, Саша, что будет? Письмо написано умно и учтиво. Этот молодой человек хорошо объясняется, но это приписка. Неужели Репейкин? Понять не могу. Простите, я... Леонский, ты пришел вовремя. Растолкуй-ка нам загадку. Точно ли Репейкин научил тебя писать ко мне? Да, я писал по его совету. А приписка? Он сам диктовал мне ее. Как? Он диктовал это? Стало быть, он хочет женить вас. Но, я думаю, не мешало бы ему уведомить меня, что он сосватал мою дочь. Батюшка, от вашего согласия зависит мое счастье. Любезные дети, я вижу, всем хочется этой свадьбы. Репейкин был главным препятствием. Он соглашается, и я тоже. Славно! Ох, славно, как славно! Я там с крестьянами разучил хор в честь нашей свадьбы. Дай срок, я тебе напишу и стихов, и музыки сколько душе угодно. Это мне ничего не стоит. Пойди-ка сюда, растолкуй мне, что ты делаешь. Кто, я? Да. Люблю твою дочь до безумия. Она меня так же. Ты согласен. Я женюсь. Ну вот и все тут. Что я слышу? За что вы хотите жениться на мне? Да что? Да что это с вами сделалось? Я хоть убей, ничего не понимаю. А я очень понимаю, что ты вмешался в любовные дела Леонского, не зная, кто он таков. Да на что мне знать? Он женится на своей невесте, тем лучше. Мы сыграем сразу две свадьбы. Нет, нет, нет. Довольно будет нас одной. Как? Это что, стало быть, отец вашей невесты опять заупрямился? Нет. Благодаря твоим дурачествам он перестал упрямиться. Неужто в самом деле? Я совершенно был готов отдать за тебя Наденьку. Ты, как нарочно, сам мешал мне во всем. Я прогнал Сашу за то, что она вступала за Леонского. Ты насильно воротил ее. Я отказал было Леонскому от дома. Ты отыскал его и привел ко мне. Наконец, сам продиктовал ему письмо. А что? Ведь письмо-то написано мастерски. Ну, признайся, что хорошо написано. Так хорошо, что я не мог устоять против него и поспешил дать слово Леонскому, чтобы ты не обвенчал их без моего ведома. Что? Ты что, ты не шутишь? Это вот этот отец, это молодая девушка? А не перед тобою. Теперь понимаю. Да, но я сказал вам, молодой человек, что соперник ваш человек благородный. Но согласитесь, однако же, что хотя мне и не удалось, а все-таки уладил хорошо это дело. Молодые будут счастливы. А я бы был в дураках, если бы женился. Иван, Иван, не просить ли нам его и о нашей свадьбе? Мы и без него обойдемся. Как благодарить вас? Вы устроили наше счастье. А вот что. Стало быть, вы признаетесь, что кроме меня никто бы этого не сделал? Конечно. Дело мастера боится. Тут некто водевиль скропал, друзья везде его хвалили, его сыграли, он упал. Как могут падать водевили, ему скажу я не в гнев, что мой совет не торопиться, молчать и помнить мой припев, что дело мастера боится, молчать и помнить мой припев, что дело мастера боится. Врагам изрели своего, пред ним Европа трепетала. Он всех сражал, вдруг на него мрачья гибелью восстала. Ах, боже мой, из меня уже посуду достать не могут. Позвольте выйти, господин Леонский пропоет за меня. Оно будет гораздо лучше. Врагам мы зрели своего, пред ним Европа трепетала. Он всех сражал, вдруг на него Россия гибелью восстала. Пред нею гордый враг упал, Европе нечего страшиться, и русский свету доказал, что дело мастера боится. И русский свету доказал, что дело мастера боится. Таков сегодня наш успех, об этом верно будут спорить, за тем, что никогда на всех не могут угодить актеры. Извините, извините, что замешкался. Без меня разбили блюдо с жареными утками. Ну да я все уладил. Каков сегодня наш успех? Об этом верно будут споры, за тем, что никогда на всех не могут угодить актеры. Но чтобы ни было, друзья, на нас не стоит вам сердиться, ведь доказать сумел вам я, что дело мастера боится, ведь доказать сумел вам я, что дело мастера боится, что дело мастера боится, что дело мастера боится. Вы слушали водевиль Александра Ивановича Писарева «Хлопотун» или «Дело мастера боится». Роли исполняли Радимов Виктор Зазулин, Репейкин Алексей Кузнецов, Наденька Ольга Голованова, Леонский Сергей Бурунов, Саша Полина Щербакова, Иван Александр Таранжин, режиссер Дмитрий Трухан, композитор Михаил Антал, редактор Наталья Шолохова, ассистент режиссера Михаил Розенберг. Театр «Радио России».